Аполлон читает знаки. Знал это Гермес или нет, неведомо, но в первую свою ночь на земле прошел он довольно далеко. От места своего рождения на горе Киллене к северу через поля Фессалии и вплоть до самой Пиерии, где обнаружил и прибрал к рукам стадо. И вернулся обратно. Детскими шажками это не маленькое расстояние. А вот чего Гермес точно не мог знать. Те белые коровы принадлежали Аполлону, и он их очень ценил. Когда весть об исчезновении стада добралась до хозяина, он в ярости ринулся в Пиерию, чтобы поймать, как ему думалось, злокозненную шайку воров в их логове. «Дикие дриады или фавны склонились ко злу», — решил он. «Они пожалеют, что увели собственность у самого бога стрел». Он лег на поле, где паслось стадо, чтобы изучить почву со всей пристальностью опытного следопыта. К его изумлению, разбойники не оставили никаких ценных следов. Он разглядел лишь беспорядочные мазки, бессмысленные завихрения и спирали, и, если только сам не сошел с ума, одинокий детский след. Отпечатки, маломальски похожие на коровьи копыта, вели не прочь с поля, а к нему. Кем бы ни был тот, кто угнал стадо, он насмехался над Аполлоном. Дело провернули бывалые опытные воры, это уж точно. Его сестра Артемида была самой искусной охотницей из всех, какие ему известны. Не она ли осмелилась? Возможно, измыслила какой-то хитрый способ замести следы. Аресу мозгов не хватило бы, Посейдону незачем, Гефест вряд ли. Кто же тогда? Аполлон заметил дрозда, что охорашивался на веточке неподалеку. Одним ловким движением натянул тетиву и сбил птицу. Вскрыв ей брюшко, бог оракулов и авгуров по внутренностям птицы попытался высмотреть знаки. Судя по расцветке кишечника, загибу правой почки и необычному размещению вилочковой железы, сразу стало ясно, что коровы находятся где-то в Аркадии, неподалеку от Коринфа. А что говорит сгусток крови в печени? Гора Киллена. А еще что? Ага, след все-таки был младенческий. Нахмурился обыкновенно гладкий лоб Аполлона. Синие глаза вспыхнули, а красные, как розы, губы сжались в суровую нитку. Он отомстит.